История, которую я расскажу, произошла на самом деле во время Второй революции у нас в России. Та женщина была богата. Жила она совсем одна. На фронте муж погиб когда-то. Все знали. Савская вдова. Нужды ни в чем она не знала. Друзей хороших круг с ней был. Один даже при дворе у государя советником царевым был. Вот он сказал ей по секрету, а вскоре в смутных временах. Кто был богат, тот станет бедным. У нищих будет скоро власть. Она прислушалась совета часть денег в камни обратить, чтобы потом в час трудный было на свете, как ей жить. Предположения оправдались. И вот теперь все богачи, те, что вчера нужды не сдали, по миру сумкою пошли. Друзей она не узнавала. Как посерел их внешний вид. Их пальцы, что лишь трость держали, теперь в мозолях и не брит. И лишь она не унывала, была свежа и весела, хотя на чердаке под крышей с одними крысами жила. Она, казалось, говорила, под полом у меня есть склад из бриллиантов ожерельев. Но вот последний хлеб иссяк. Из ожерелья вынуть камень она решилась, чтоб его на деньги обменять. Но ужас, никто нигде не брал его. Фальшивка общая всех мнения. Она кричала, шарлатан, за эти камни пол имения я отдала. «Ну, будет вам», — сказал ей ювелир. «Хотите, проверьте сами, бриллиант не разлетится при ударе. Фальшивка ж треснет пополам». Через неделю труп холодный. На чердаке ее нашли, а на полу валялись камни. Горели, как огни они. Как дешево купили душу, они, казалось, говорят, и все разбиты в половинке. Переливаются, блестят. Какая жуткая насмешка. Товарищ следователь, в моей смерти виновны камни, лишь они. Ими жила, на них надеялась, но вот фальшивы все они. Мой друг, подумай, чем живешь ты, что прячешь у себя в полу? Один Христос есть драгоценность, доверь ему судьбу свою. Все остальное просто мусор, который в гибель приведет и посмеется над тобою, когда и твой черед придет. Спеши к Иисусу. Он надежда, он свет на жизненном пути. Он радость вечная, он счастье. Иди ж к нему, мой друг, иди. Аминь.